Глава 30. Этой ночью Ники спала беспокойно, а ее разум рыскал по темным улицам. Она была взбудоражена пиром и нарюкайскими работорговцами и подсознательно выискивала чары, связывающие ее с Мра. Большая кошка рыжей тенью скользила сквозь ночь, незримо блуждая по извилистому лабиринту большого города. Сознание Ники свободно парило, а затем воссоединилось с сестрой Пумой. И она отстраненно ощутила силу кошки. Мра являла собой скопление обостренных чувств, образов и запахов, сливающихся в симфонию ощущений. Она хорошо видела в свете из приоткрытых окон и от далеких уличных фонарей. Каждый едва уловимый запах рассказывал свою историю. Грязные брызги коричневой воды, вылитые из ночных горшков, выложенные плиткой желоба. Свежий запах чистой воды, бегущей по узким акведукам под улицами. Вонь крысиного помета и резкий запах домашних кошек, которые охотились в переулках. Цветы на подоконниках источали тошнотворно-сладкий аромат. Она запрыгнула на декоративную каменную ограду, затем, почти не прилагая усилий, перемахнула на наклонную черепицу высокой крыши и мягко пробежала по коньку. В следующий миг она спрыгнула на соседнюю крышу, расположенную ниже, и пошла по ней, глядя по сторонам. Мра нашла временное прибежище, где могла спать в светлые часы. Большой зерновой склад с укромными тенями. Люди редко туда заходили, и на складе было полно крыс. Она ловила их, хотя из-за пыли морщила усы и чихала. Ночью она могла свободно исследовать огромный город. Мра прокралась мимо того места, где главный укротитель истязал животных арены. Она оскалилась и в горле заклокотало низкое рычание. В постели Ники согнула пальцы, желая разорвать что-нибудь на части из-за темных воспоминаний о времени до побега Троки. Мра помнила боль, кровь и сражения. Даже сейчас она чуяла еще одну троку песчаных пум в глубине кошмарного туннеля. Мра поняла, что с этими кошками обращаются так же жестоко, как когда-то с ней, и что их разум искажен жестоким даром главного укротителя, которого они люто ненавидели. Эти натренированные хищники раздирали жертв на смертоносном песке арены, но на самом деле желали разорвать на части Айвина. Мра чувствовала то же самое, и Ники ощутила этот вкус в глубине своего горла. Большая кошка прыгнула во тьму, позволив теням окутать ее. Она хотела подняться на вершину плато и увидеть свою сестру Пуму, но Ники безмолвно предупредила Мра, чтобы та держалась подальше от большого особняка. «Жди, сестра Пума, жди», – сквозь сон подумала Ники. Через несколько часов после полуночи Ники проснулась. В ее голове кружились остатки кошачьих снов. Потянувшись, Ники вспомнила мускулы Пумы. Она полностью проснулась, чувствуя настороженность и нетерпение. Хотя солнце еще не поднялось. Надев черное платье, Ники выскользнула в ночь и зашагала по улицам. Она думала о рыщущей где-то Пуме, но решила, что встречаться с ней слишком рискованно. Поэтому Ники в одиночку скользила по городу, не в теле песчаной Пумы, а в своем. Она колдунья, и этого довольна. Она шла по мощеным улицам, и над ней нависали ветви декоративных ив, наполнявшие тишину загадочным шелестом. Сияющие сферы на железных стойках освещали голубым светом перекрестки, создавая тени в других местах. Ники спустилась мимо богатых домов мелких аристократов, которые отчаянно пытались доказать свою значимость, и увидела ярко-зеленые глаза рыжей домашней кошки, вышедшей на улице в поисках ужина. Кошка молча метнулась прочь. Спускаясь с холма по главной улице, Ники миновала раскачивающиеся деревянные вывески гостиниц и домов торговцев, где люди останавливались на ночь. Она вышла на тихую площадь с фонтаном, из зубчатой верхней чаши которого вытекала тонкая струйка воды. Знамена с символом окруженного молниями солнца безвольно повисли в неподвижном сыром воздухе. Ники заметила отблеск на стене соседнего здания. Зазубренный осколок зеркала был воткнут в щель между кирпичами. Еще один осколок сверкал в стене напротив. Обострив чувства, Ники осторожно пересекла площадь, обнаружив еще больше осколков зеркала на бортике фонтана. Они походили на дерзкое заявление, сделанное под покровом ночи. Затем она заметила в переулке едва заметное движение фигур в капюшонах. Они не убегали, а ждали, сливаясь с чернильными тенями. Ники повернулась к ним, уверенная в своих силах и безопасности. Она ждала, что они двинутся первыми. Затаившиеся в темноте незнакомцы не издавали шума, не окликали ее и не бросали вызов. Повинуясь импульсу, Ники наклонилась, подобрала с бортика осколок зеркала и подняла. Несколько человек в капюшонах подались вперед. Их лица были закрыты черными полупрозрачными шарфами, и у каждого на шее висел деревянный амулет с эльдакарскими рунами. Глядя на их неясные очертания, Ники тряхнула головой. Ее длинные светлые волосы разметались по плечам. «Мне не нужно скрывать, кто я». «А нам нужно», – произнес один из незнакомцев. «Нам еще многое предстоит сделать, чтобы спасти наш город». «Я не из Эльдакара». «Мы знаем», – сказал другой незнакомец. Люди в капюшонах повернулись к самым глубоким теням в переулке и подняли руки, подавая знак. Появился еще один человек в струящемся балахоне цвета серой грозы. Когда он ступил в тусклый свет, вместо его лица Ники увидела под капюшоном спутанные беспорядочные образы. Зеркало. Вместо лица у него было зеркало. «Я знаю тебя. По крайней мере, знаю о тебе». «Все в Эльдакаре наслышаны обо мне», – ответил мужчина, голос которого был приглушен гладким зеркалом с прорезями для глаз и рта. «Каждый раб и каждый угнетенный житель Эльдакара знает, кто я такой. Мы сражаемся за свободу. Некоторые открыто поддерживают нас. Другие делают это в своих умах и сердцах». «Волшебники тоже знают о тебе и хотят убить». «Многие пытались, но, как видишь, не преуспели. Мои последователи освобождают рабов, с которыми плохо обращаются их ужасные хозяева. У нас есть тайное укрытие в городе, и мы можем вывести рабов из Эльдакара. Они уходят в горы, находят другие поселения и начинают там новую жизнь. Пока Саван не восстановлен, мы должны сделать как можно больше. Если мы освободим достаточно рабов, то у волшебников не хватит жертв для кровопролития». «Тогда почему они все не ушли? Почему ты остался?» «Потому что настоящая битва здесь. Я останусь здесь до тех пор, пока мы не покончим с репрессиями и не свергнем палату волшебников. Такова моя цель». «Достойная цель». При мрачном воспоминании о невольничьем рынке Ники почувствовала, как искра негодования внутри нее разрослась до бушующего пламени. «Я и мои спутники поддерживаем вас и можем помочь, если есть план. Народ Эльдакара сильно угнетен». Человек в маске медленно кивнул. «Да, но не окончательно. Мы наблюдаем за тобой». «У тебя есть последователи в главном особняке? В палате волшебников?» «Наши последователи повсюду. Мы видим тебя насквозь. Ты одна из нас, колдунья Ники». Ники все еще была настроена скептически. «Союзников найти непросто. Кто ты такой? Правда ли ты носишь маску потому, что твое лицо обезображено повелителем плоти?» Из-за зеркальной маски раздался странный приглушенный смешок. «Они так говорят. Возможно, это правда. А возможно, я ношу эту маску, чтобы люди вместо моего лица видели свое отражение и понимали, что они могут внести свой вклад в восстание. Этот некогда величественный город превратился в болото за долгие столетия в ловушке Савана». Снова раздался приглушенный смех. «Саван – очень подходящее слово, ведь им укрывают мертвецов». Его последователи забормотали и закивали. «Мы делаем, что можем, но ты, Ники, обладаешь огромной силой и способна нарушить равновесие этого города. Мы давно наблюдаем за тобой». Зерцало Лики поднял своей тонкой белой рукой осколок зеркала и вложил его в ладонь Ники. «Будь готова». Он сжал ее пальцы вокруг осколка. Не так сильно, чтобы она порезалась, но так, чтобы она почувствовала острые края. «Подумай об этом». Он развернулся, и его темно-серый балахон взметнулся. Его последователи бросились в темноту. И зеркало Лики исчез, оставив Ники с осколком зеркала в руках. Она держала этот кусок зеркала, радуясь тому, что пришла сюда поздней ночью. Теперь будущее Ильдакара не казалось ей таким безнадежным. Она нашла союзников.